Глава 51. Костя. «Откажись от этого дела!» Я смотрел на отца в упор, не отводя взгляда. Между нами всего лишь стол, но такое впечатление, что целая пропасть. Необъятная, далекая, разделяющая нас раз и навсегда. Он не поймет, а я не смогу объяснить. Слишком хорошо я изучил этого человека, чтобы заранее теперь понимать все его дальнейшие слова и поступки. Да и поздно уже что-либо объяснять. Вряд ли я именно сейчас смогу до него достучаться. Но, как говорится, надежда умирает последней, и пока она еще жива, у меня есть шанс. Рискнуть. Хотя бы попробовать. «Сынок, ты же понимаешь...» «Понимаю, папа». Я резко перебил своего нерадивого родителя, так как мы с ним очень похожи. «Не надо мне разжевывать и раскладывать все по полочкам. Я действительно понимаю его с полуслова. Репутация важнее, но я тебя очень прошу». Намеренно сделал паузу, глядя пристально отцу в глаза. «Откажись отсюда. Иск отозвать можешь только ты». «И что дальше?» Отец откинулся на спинку кресла. «Милостыню собирать по подворотням». Крутой отказался от дела, решив проиграть. Заранее сдал все свои позиции, как последний трус. Как потом ко мне уважаемые люди будут относиться? И что дальше будет с моей карьерой? Ты не подумал? А как я отношусь, тебя не интересует? Или карьера для тебя важнее собственного сына?» Молчаливая пауза давила на нервы, пока мы смотрели с отцом друг другу в глаза. На его лице ни одной эмоции, говорящей о его капитуляции, даже намека, а на моем... Злость, ненависть, отчаяние. Много еще чего, но я старался сдерживаться из последних сил, не показать, как мне сейчас больно от того, что я в тупике. Еще и кто подставил, родной отец. Да твою ж! «Сынок, бизнес нельзя путать с чувствами, или...» «Я согласен тебе помогать во всем», — выдал я довольно громко, лишь бы достучаться до родителя. «Даже если твои просьбы будут противоречить моим принципам». «Ради нее?» «Да». Я наконец-то сделал свой выбор и не откажусь от него ни при каких раскладах. Ульяна может меня ненавидеть, обвинять во всех смертных грехах, избегать со мной встреч, ничего не объяснять, но сути это все равно не поменяет. Я люблю ее и никогда не подставлю, даже если она мне больше никогда не поверит. «А ты не думал, что девчонка хочет тебя просто использовать?» — с ехидной улыбкой произнес отец. «Насколько мне известно, вы в последнее время даже не встречаетесь. Я действительно не пойму, чего ты так сильно завелся, сынок». «Одно дело — судиться со Спасским, который тебе, кстати, всегда был не по зубам». Я усмехнулся, отец заскрипел этими самыми зубами, видимо, вспоминая те парочку судов, когда проиграл, защищая оппонентов Спасского. И совсем другое — беззащитная девчонка, на которую сейчас все враги ее отца накинулись, как стервятники, лишь бы оттяпать себе кусок да пожирнее. «Она, кстати, неплохо справляется», — заметил мой папаша, все так же скались, как и 3 минуты назад, когда я его носом тыкал в его же промахи. «И я с удовольствием заберу землю у нее, за что получу неплохой гонорар». Я так и знал, что на одном участке Ваня не остановится. Я громко выдохнул, мотая головой из стороны в сторону. Это был только предлог. «Там золотой клондайк. Миллионером стану на одних только судах с этой пигалицей». Отец, как обычно, доволен собой и не хочет слышать никаких аргументов. Как со стеной поговорил, честное слово. Непробиваемый, мать его. Не достучаться. Можно даже и не пытаться. А ведь я у него один сын, другого нет, да и уже не будет. Неужели и вправду карьера, бабки, уважение каких-то стервятников дороже собственного ребенка? Неужели он настолько очерствел, что не понимает элементарных вещей? Я бы никогда не предал собственного сына, даже если бы меня прижали к стене или приставили дуло пистолета к виску. Никогда. «Ты знаешь, а я рад, что мама с тобой развелась». Усмехаюсь прямо в лицо отцу с таким ехидством, что самому тошно. И ты не стал для меня примером для подражания, хотя я всегда гордился тем, что пошел по твоим стопам. Замолчи! Зря ты меня недооцениваешь, папа. Я снова улыбнулся, вгоняя теперь уже своего врага в ступор. Последний раз прошу, откажись. А что ты мне сделаешь, сопляк? Значит, не услышал. Я цокнул языком и развернулся на 180 градусов. Ненавижу сюрпризы, но тебе обеспечу парочку. Я вышел из кабинета своего драгоценного родителя. Это было вчера, и я полночи не спал из-за этого разговора. С одной стороны, родной отец, а вот с другой... Да, я могу ему угрожать, обвинять в чем-то, но только наедине. Никогда я не вступал против своего отца прилюдно, и принять правильное решение в сложившейся ситуации довольно сложно, практически невозможно и слишком опасно. Прежде всего для девочки, которую я люблю. Если рискнули убить ее отца, то ее... Ульяна! Я ворочался с бока на бок, желая поскорее провалиться в сон и хоть на время избавиться от ненужных мыслей, которые то и дело лезли мне в голову. Справедливость, мать ее, в данном случае перевешивала все аргументы, лишь бы с Ульяной ничего не случилось. А случится обязательно, если сделать неосторожный шаг. Не думал я, что Ваня рискнет пойти дальше. Конечно, это же не со Спасом тягаться. Один кусок земли оттяпать — это еще полбеды, а вот дальше... Ну, теперь-то путь открыт, никто и ничто не помешает. Даже крутой адвокат свалил, оставив хлюпика разгребать все проблемы молодой неопытной девочки. И мой отец слишком сильный противник, чтобы против него выступать открыто. Не справится, задавит их. Ненавижу. Я со стоном открываю глаза, а после перевожу взгляд на телефон. Молчит темный экран. Может забить на все и выпустить ситуацию из-под контроля. А что, иногда этот шаг приемлем. Даже частенько именно это и является решением всех проблем. Беру телефон в руки и пальцем провожу по экрану. 8 утра. До заседания еще 2 часа. Я все еще верю, что отец одумается. Поймет наконец-то. Не все в этом мире можно купить. 8:30. Я беру чашку кофе, делаю глоток и включаю телефон. Меня интересуют новости, и только они. Пока нахожу лишь старые статьи, датированные неделей назад, о том, что заседание обещает быть громким, и никаких опровержений. Ладно, папа, дам тебе еще время. 9:00. Телефон оживает, и я нехотя принимаю звонок. Да. Константин Игоревич, у вас все в порядке? Тараторит моя помощница, чем-то явно взволнованная. В порядке, бурчу ей в ответ, желая прямо сейчас отшвырнуть в сторону мобильный, чтобы мне больше никто не звонил. И не доставал, черт бы их всех побрал. Бесит все. Даже кофе спокойно выпить не дают. А еще ведь только утро. Боюсь представить, чем этот дурацкий день закончится, если уже настроение не к черту. И с каждой минутой падает все сильнее. «Вы будете сегодня в офисе?» Теперь уже аккуратно интересуется девушка, а я лишь громко вздыхаю. «Надеюсь, у вас назначена встреча. Если вы забыли, перенеси!» Резко обрываю ее пламенную речь. «Константин Игоревич, я все понимаю. На завтра перенеси и извинись!» Я беру себя в руки, так как срываться на невинном человеке сейчас не самая хорошая идея. Я понимаю, что она волнуется, да и клиент там довольно солидный. Честно говоря, неделю ждал, чтобы ко мне попасть. Думаю, еще денек подождет, с него не убудет. «Я могу вам чем-то помочь?» Снова интересуется девушка, запинаясь, и я понимаю, что поможет, если я ее попрошу. «Будь другом. Пробей, но только аккуратно». Я замолкаю, слушая биение своего сердца. Так громко, что эхом отдается в висках. «Что именно?» Моя помощница первая прерывает затянувшуюся молчаливую паузу. «Черт!» «Я не сказал, как оказывается. Ну, точно, нервы ни к черту. Такими темпами до вечера я кого-то придушу». «Где сейчас мой отец?» Довольно резко выдаю, замолкаю, а спустя несколько секунд заканчиваю. И собирается ли он сегодня на судебное заседание по делу Спасского? «Все сделаю, не переживайте». Легко сказать, но я набираюсь терпения. Стрелки, как назло, так медленно ползут, что точно никаких нервов не хватит. 9:50. И снова звонок от помощницы. «В сеть зайдите, сейчас я вам ссылку кину». Чувствую, ошарашит, но я ведь готов. Или не готов. До победного надеялся, что здравый смысл все-таки присущ моему отцу. Но, как оказывается, ошибся. «Игорь Михайлович, парочка вопросов». Журналисты окружают моего отца перед входом в здание суда. «Как считаете, вы сегодня выиграете дело?» «Выводы делать пока рано». Мой отец усмехается и пожимает плечами. «Но ведь изначально это дело вел ваш сын, а вы...» «Мой сын еще молод, да и опыта маловато», — снова смеется мой папаша. «Передал мне, так как у меня на победу больше шансов». «А Спасская?» «Вот после судебного заседания...» Отец снова перебивает журналистов. «Я готов ответить на все ваши вопросы, а пока...» Мой папаша поднимается по ступенькам. Рядом с ним семенит Иван, а я громко выдыхаю. «И зачем?» Спрашиваю потухшего экрана. Видео в записи, и судебное заседание уже по ходу началось. Я так и не понял, как сам же выключил телефон, действуя на каком-то автомате. Надеваю пиджак, засовываю гаджет в карман, беру портфель и ключи от своего автомобиля и выхожу из квартиры. Гори оно все синим пламенем, как же меня все достали. Одна не верит, другой палки в колеса вставляет. Ну, а я... А я сделал все, что от меня зависит. По крайней мере, я очень старался хоть как-то помочь Ульяне. Я не могу воевать с родным отцом в зале суда. Это уже перебор. А девочка... В любом случае, на безбедную жизнь ей хватит. Всех денег мира все равно ведь не заработать. Может, уйдет из бизнеса? Ведь крутые дяди ее точно сожрут. И даже не подавится, с них станется. Мне ли не знать, как эти самые крутые дяди ведут свой бизнес? На светофоре загорается красный свет, и я останавливаюсь. В кармане вибрирует мобильный, и я нехотя его достаю. «Да», — негромко произношу, разглядывая светофор из-под лобового стекла. «Константин Игоревич, тут трэш», — тараторит Максим, один из стажеров в моей фирме. «Игорь Михайлович сейчас Спасскую разорвет на части». «Ну а чему ты радуешься?» Я интересуюсь с небольшой злостью в голосе, так как бодрый голос паренька мне дико не нравится. «Я не хочу ничего слышать и видеть тоже не хочу. Только вот...» «Девушка неважно себя чувствует. Ее адвокат ни рыба, ни мясо. А Игорь Михайлович разошелся». Дальше я не слушаю. Меня бьет по голове молния. Походу, шаровая. Ведь только так я могу описать свой порыв. Загорается зеленый свет. Я резко жму по газам, перестраиваясь в другой ряд и игнорируя сигналы сзади стоящих машин. Нарушаю кучу правил, но мне сейчас пофиг. В голове бьется лишь одна мысль. Ей плохо. Только ты можешь ее спасти. «Видит Бог, папа, я не хотел войны. Но ты сейчас переходишь все мыслимые и немыслимые границы. Нельзя обижать женщин и детей. Нельзя бить лежачих. А также нельзя быть стервятником». Ну, а я подстраховался, и, как теперь оказывается, не зря. Я всегда думаю на несколько шагов вперед. И на всякий случай подготовил отцу сюрприз. До победного надеялся, что она помнится. Но теперь я паркуюсь на стоянке возле здания суда, выхожу из автомобиля, беру нужные бумаги и направляюсь к лестнице. Адвокатская корочка — это сила. а в моем случае еще и 100% пропуск в любой зал заседания. Да и повестка в суд тоже имеется. С моим, кстати, именем, как чувствовал, что пригодится. Перед нужной дверью набираю полные легкие воздуха, резко выдыхаю и захожу в зал заседания, обращая на себя внимание всех присутствующих. Папаша резко меняется в лице, но я лишь мажу по нему взглядом и перевожу глаза на Ульяну. Бледная, испуганная, видимо, решила, что я добивать ее пришел. А у меня сердце сжимается при виде маленькой женщины, которую я, как оказывается, безумно люблю. А сейчас, походу, еще сильнее. Перевожу взгляд на судью, который приподнимает одну бровь в немом изумлении, и уверенно произношу: «Ваша честь, разрешите?»